призыв. Свечи были расставлены, их фитили зажжены в правильном порядке. Против часовой стрелки, новой спичкой, шесть свечей, шесть спичек, шесть огней. Все углы кровавой звезды светились жарким, опасным пламенем. Единственный свет в этом небольшом и темном пространстве исходил от свечей. Не допускалось даже проникновения внутрь света луны или звезд. Древний том был подготовлен. Его обложка уже долго была открыта и страницы подобраны под нужным номером. Церемониальная ткань была разукрашена. Тяжелый материал создавал приятное ощущение веса на твоей обнаженной коже. Даже твое подношение было тщательно подготовлено. Все было готово. И теперь настало время совершить призыв. Пора воззвать к тьме и ее зловещему правителю. Слова на страницах древнего тома засияли огненно-красным светом в тусклом свете помещения, по всей видимости, пробужденные светом от свечей. Их сияние только усиливалось, когда ты мастерски произносила их значение. Это был древний и давно умерший язык, на котором было практически невозможно говорить. Если хоть одно слово произнести неверно, то последствия могли быть страшными. Ты видела многие попытки провести этот обряд и как все они с треском провалились. Неверное произношение могло закончиться чем-то незначительным вроде потери кончика языка между зубами или же чем-то серьезным, как потеря жизни. Светящийся текст практически загорелся, пока ты продолжала произносить слова на древнем языке, пока не прозвучало последнее слово. Свечи на секунду вспыхнули, а потом погасли. После исчезновения их света буквы на страницах тома потускнели. Твой язык остался целым, как и тело пока что оставалось невредимым. Твою дрожь невозможно отрицать. Ты осталась одна во тьме, не зная, действительно ли неправильно произнесла какое-то слово. Ты не знала, станешь ли очередной жертвой обряда. И тогда последовал бледный белый свет. Медленно, одна за другой, свечи стали вновь зажигаться против часовой стрелки, в точности повторяя время и порядок, использованные тобой во время подготовления сцены обряда. Когда свет появился, ты кое-что осознала. Присутствие, призванное в одном помещении с тобой, его тело полностью состояло из тьмы, украшенное рогами и шипами. Они были острыми и зазубренными. Их истинную форму невозможно было разглядеть из-за темноты. Освещение помогало твоим широким, возбужденным глазам разглядеть лишь очертания силуэта. Ты справилась. Ты призвала темную и зловещую сущность, которую искала. Ты сделала то, что многим до тебя не удавалось. Это уже само по себе являлось победой. Но это еще самое простое. Теперь настоящий вызов – склонить его на свою сторону. Ты вытянула его из его обители, чтобы попросить об услуге. Ты была в такой безопасности, в какой он позволял тебе быть. Твоя победа была ровно настолько ценной, насколько ценной он ее сочтет. Если в какой-то момент его проберет желание, тебе настанет конец. Твоя задача – понравиться ему, соблазнить подношением в обмен на то, что ты искала. С какой целью ты призываешь меня, смертная? Раздался глубокий, хриплый голос древнего демона из его невидимой пасти. Его тон спокоен, но сам голос был зловещим. Его голос звучал не как обычно произнесенные слова, а как искаженная смесь рыка и стонов, которые каким-то образом формировали понятный язык. От одного только звука у тебя по коже пробежал холодок. Нельзя было отрицать то, насколько пугающим было это существо. Однако невозможно также отрицать возбуждение, что проносилось по твоему телу. Это была твоя возможность преуспеть там, где другие потерпели поражение. Твой шанс обрести силу, о которой другие могли только мечтать. «Я ищу силу запретной области», — бормочешь ты, тревожно поигрывая с тканью на краю своего балахона. Не от стыда или беспокойства, а от ожидания обменного предложения. Эта темная сущность потребует чего-то взамен, и ты много чего могла бы дать. Однако очень немногие подношения были уникальными. Предложить ему что-то, что он уже имел, означало увеличение шансов на провал. Поэтому ты понимала, что надо предложить ему что-то такое, что могла бы дать ему только ты. Именно это ожидание и заставляло тебя беспокоиться. Ты смотрела, как его красные глаза прищурились. Сила запретного измерения полностью в моих руках, как и в моей способности предложения, ответил демон, слегка пошевелившись на месте. Ни одна его часть не пересекала границы света свечей. Пока не совершится сделка или ты не совершишь ошибку, дав ему повод убить тебя, он не может проникнуть за этот рубеж. Однако, по условию призыва, я должен получить что-то взамен. Итак, скажи, что ты можешь предложить мне, смертная? Вопрошал он, снова пошевелившись. Ты смогла разглядеть, как он скрестил руки. Движение на краю одной из его рук указывало, что он нетерпеливо постукивал пальцем. По языку его тела можно понять, что он не ожидал от тебя многого, и ты надеешься превзойти эти ожидания. Итак, ты сделала первое движение. Церемониальный балахон стал медленно спадать. Ты пытаешься соблазнить его, позволяя ткани соскользнуть с плеч, а потом с рук. «Мое тело», — заявила ты, даруя демону вид своих грудей перед тем, как замедлить падение балахона с тела. «Ты пока что не хотела полностью открываться. Ты должна заинтриговать его. Ты должна знать наверняка, что его заинтересует это предложение. Вкус запретного в обмен на вкус моей плоти», — добавила ты. «Условия должны быть поставлены точно перед тем, как совершится обмен. Ты не могла сделать себя его собственностью постоянно. Чем больше власти над собой ты ему дашь, тем больше он захочет брать». Ты смотрела, как его глаза слегка расширились. Ты не могла сказать, удивлен ли он смелостью твоего предложения или оскорблен его дерзостью. Он издал хорошо слышимый рык. «Ты хочешь продать свое тело в обмен на силу? Тебе хватает смелости полагать, что твоя плоть равна силе, которую ты ищешь?» — спросил он. Трудно сказать, был ли он оскорблен или озадачен. Сложно было понять по его естественно жуткому голосу. Несмотря на сердцебиение, ты смогла сохранить внешнее спокойствие. «Это однозначно решать вам, мой господин», — ответила ты, медленно натягивая балахон обратно, чтобы прикрыться. Ты дала ему взглянуть на то, что могла предложить. Теперь надо прикрыться, соблазнять его и дальше. «Я приму любую силу, которую вы пожелаете мне дать. Только вы можете решить, имеет ли моя плоть достаточную ценность для вознаграждения», — добавила ты. «Ты давала ему право решать, сколько своих знаний он сможет даровать тебе в обмен на ночь с тобой. Конечно, для него сделка от этого будет только слаще. Даже одна капля его власти сделает тебя гораздо сильнее, чем ты являешься сейчас. То, что с его точки зрения являлось ничтожной платой, для тебя равносильно небольшому богатству. Он – король, а ты – не более, чем ничтожная уличная крыса. Он понимает не ценность того, что имеет, уж не так, как это понимала ты. Ты слушала, как он снова зарычал, но на этот раз звук был иным, менее угрожающим. Ты осмелилась предположить, что его это забавляло. «Ах, ты хочешь заплатить наперед, чтобы я решил, имеет ли твоя скудная плоть хоть какую-то ценность», — парировал демон, и его искаженный голос звучал довольным. Ты смотрела, как он поднес когтистую руку к лицу и, похоже, задумчиво постукивал по подбородку. «А если я решу, что твоя плоть не стоит ничего, что тогда?» — вопрошал он. «Ты же изобразила хмурое лицо. Он не стал бы ублажать тебя этим разговором, если бы не был хоть сколько-то заинтересован идеей наслаждения твоим телом. Его вопрос являлся скорее формальностью. Он проверял твою решимость, и ты это знала. Ну, в таком случае, познать блаженство вашего прикосновения уже будет достаточной наградой. Не могу сказать, что знаю хоть одного смертного, которому выпало счастье испытать подобное», — ответила ты. «Это определенно привлекло его внимание. Ты заметила это в его глазах. Они вновь расширились, но не короткое мгновение. Внезапно его взгляд сосредоточился исключительно на тебе. Хищный и голодный, как у кота, который только что засек идеальную добычу. Твои слова соблазнили его. Ты только что сказала, что будешь довольна возможностью похвастаться тем, что провела с ним ночь, если он сочтет тебя не стоящей оплаты. Это означало, что ты заплатишь ему за услугу наперед, и тогда он сможет отказать тебе в этой услуге, если ты не сможешь удовлетворить его». На этот раз, когда он зарычал, его рык звучал голодным. «Ну разве ты не причудливое создание?» — хихикнул он. «Ты заметила, как его язык скользнул между губ, облизнув уголок рта? О, да, он теперь определенно обдумывал предложение. Тебе следовало соблазнить его еще немного, чтобы получить желаемое. Если я приму эти условия, каковы будут ограничения? Что я смогу делать с этим твоим хрупким телом?» — вопрошал демон. Вот это был определяющий вопрос. Он хотел знать, что ему дозволено в обращении с тобой. Для собственной безопасности не помешало бы хоть сколько-то воспрепятствовать ему. Как он сам сказал, твое тело хрупкое. Ты – человек, а он – древняя демоническая сущность, и своей силой мог бы без труда сломать тебя. «О, мой господин, не думаю, что имею право отказывать вам в чем-либо», — ответила ты, пытаясь в какой-то степени льстить ему. «Ты заставляла его чувствовать себя так, будто он предоставлял тебе вариант, которого явно не было с самого начала, и он знает это, но его определенно забавляла эта небольшая игра, в которую ты с ним играла. Если для вас нет никакой разницы, я бы предпочла остаться целой и невредимой. В конце концов, мне бы хотелось пользоваться своим телом как положено, поэтому вы можете быть немного грубоватым со мной, если пожелаете, но будьте внимательны. Смертное тело так слабо, на длительные метки я согласна, но на раны, которые невозможно залечить, нет. И вам однозначно следует оставить меня в живых, если в конце вы решите отплатить мне. Согласны? Изложила ты свои условия. Да, простые требования. Он не может сделать ничего, что могло бы убить или покалечить тебя, но может оставлять шрамы, если захочет. Ты слышишь, как он вновь зарычал? Да, теперь он заерзал в своем ограниченном пространстве. Да, он точно хочет принять эту сделку. А как насчет твоего удовольствия? Спросил он с ноткой юмора в голосе. Вот таких расспросов ты определенно не ожидала, как ни странно. Поэтому ты на мгновение затихла, погрузившись в размышления. Ну, не буду лгать, мой господин, я бы предпочла насладиться этим опытом, если возможно, но это не требование. Мое тело принадлежит вам в качестве платы. Ваша игрушка, с которой, однако, следует обращаться осмотрительно, до следующего восхода солнца. Поэтому предоставлю все это вам, честно ответила ты. Ты бы действительно предпочла приятный опыт, но вся суть дела в том, что это деловой договор. Ты, человек, и твоим партнером на ночь будет демон. Скорее всего, без боли тут не обойтись. Возможно, боли будет больше, чем блаженство, если он решит удовлетворить только себя. Следующий звук, исходящий от демона, пронизан бесстыжей похотью. Ему определенно понравилось услышанное. «Я принимаю твои условия», — ответил демон. Его возбуждение возросло до того, что ты практически могла видеть, как пылал огонь в его глотке. Зловещий красный свет тускло светился в его пасти, когда он говорил: «Ты же дрожала в ожидании. Выпусти меня из этого барьера. Ты моя до восхода солнца, и я собираюсь воспользоваться этим временем по полной программе». В его требовательном голосе явно слышалось рвение. «Ты послушалась и одним быстрым движением затушила все свечи. Это было всем, что нужно, чтобы позволить ему проникнуть в мир смертных за пределами призывного круга. Ты не стала терять времени и полностью разделась. Демон где-то минуту разглядывал тебя. Ты не могла сдерживать дрожь ожидания. Его голодный взгляд тебя как ужасал, так и возбуждал. Он медленно приближался к тебе, словно кот, который подкрадывался к маленькой птичке. Большая когтистая рука потянулась к твоему лицу, поглаживая когтями твою щеку. Все твое тело дрожало от ожидания. На колени, женщина, скомандовал демон, положив руку тебе на плечо, чтобы опустить тебя на пол. Ты подчинилась без всяких вопросов. Как только ты оказалась перед ним на коленях, он приступил к получению своей платы. Ты почувствовала прикосновение его фаллоса к коже до того, как увидела его. Почти кромешная темнота давала тебе возможность видеть только очертания его тела. Тебя пробрала очередная дрожь, когда ты почувствовала, как его хозяйство терлось об твою щеку. Его головка была горячей и скользкой. Ты подчинилась, направляя разгоряченный орган в свой рот. Его рука легла на твой затылок, и он эротично застонал, вторгаясь своим членом в твой рот. Тебе удивило то, сколько времени ему понадобилось, чтобы предаться блаженству. Он не вторгался силой, а проникал медленно, даже тщательно, пока последний толчок моментально не лишил тебя способности дышать. К счастью, на его фаллосе не было ничего опасного для твоей человеческой анатомии, ни острых шипов, ни иголок, только маленькие выпуклости, что терлись о твою плоть. Единственное, что было неприятным, это исходящий от него сильный жар. Вкусить его семя – это как выпить горячий напиток. Надо признать, что это болезненно, но не так ужасно. Орган демона оставался в твоей глотке, пока он не испытал оргазм, убеждаясь, что ты проглотишь каждую каплю его семени. У тебя не было другого выбора, как подчиниться. Его орган полностью отрезал доступ кислорода к твоим легким. Ты с энтузиазмом сглатывала, даже если только для того, чтобы остаться при сознании. Удовлетворившись твоим ртом, демон медленно вышел. Несколько последних капель семени капали тебе на язык, пока он вытаскивал свое хозяйство на свободу и тогда рукой приподнял твой подбородок. «Проглоти», — скомандовал он, пристально глядя на тебя. Ты подчинилась, проглатывая последние несколько капель демонической эссенции, которую он тебе даровал. Она была густой и горькой. Как только ты закончила, то показала ему пустой рот. Это вызвало довольный вибрирующий звук у владыки демонов. Ему определенно нравилось иметь рядом послушную зверушку. Звук резко прервался, пока демон изучал окружение. В отличие от тебя, он мог прекрасно видеть в темноте. И когда он снова издал звук, то в нем выражалось недовольство. «Эта комната меня не устраивает», — без всяких эмоций произнес он, разглядывая по большому счету пустое пространство. Комната была маленькой, и в ней находились только необходимые для обряда предметы. А так в ней было всего ничего. «Мы переместимся в более удобное место», — заявил демон, лениво поглаживая твою губу когтистым пальцем. «Тогда он поднял тебя на ноги, слегка придерживая за подбородок. Встав, ты слегка покачивалась. Не от страха или слабости, а от возбуждения. После поглощения демонического семени твое тело поглотило похоть. Он не торопился, совершая сношение с твоим ртом, тем самым убеждаясь, что твое тело будет подготовлено к последующему. Это была лишь одна из многочисленных способностей демона. Он прекрасно знал о твоем нарастающем возбуждении, пока ты вела его в другую комнату, а именно, в спальню. Матрас будет удобным и должен обеспечить ему подходящее место, где овладеть остальным твоим телом. К тому времени, когда ты подошла к краю кровати, то с трудом могла стоять на ногах. Твои ноги были настолько мокрыми от возбуждения, что со стороны выглядело, будто ты описалась, но это было не так. Ты просто насколько намокла от своих натуральных соков, что выглядело так беспорядочно. Хоть ты до этого момента старалась сохранять собранность, то теперь в этом не было смысла. Ты тяжело дышала, а все твое тело дрожало от жажды прикосновений, от желания быть использованной. Поначалу ты не понимала, что коснулось тебя, когда почувствовала прикосновение к шее сзади. То, что ты по ошибке приняла за руку, оказалось хвостом. Его кончик скользил по твоей спине, вызывая у тебя драматичное подрагивание. И он продолжал свой путь вниз, пока не добрался до изгиба поясницы, а потом оказался между твоих ног. С твоих уст срывалось полное желание хныканье, когда его хвост терся о твою влажную промежность. Демон хихикнул в ответ, через минуту убрав хвост. «О, да, теперь твое возбуждение скрыть невозможно. Нагнись», — скомандовал демон. «Ты бы так или иначе сделала это, даже если бы он не приказал. Учитывая то, как дрожали твои ноги, ты с трудом могла стоять. Ты ожидала, когда его разгоряченный орган войдет в тебя, впиваясь пальцами в кровать. Но вот чего ты не ожидала, так это прикосновение его рта к своей вульве. Ты издала испуганное шипение, резко вдохнув, и чувствовала его дыхание у своей плоти. Его руки двигались по твоим ногам, дразняще поглаживая кожу, пока его жаркое дыхание касалось твоего мокрого места. Ты действительно не ожидала, что он подумает и о твоем удовольствии. В конце концов, ты дала ему разрешение делать с тобой все, что он захочет. Тем не менее, ты не смела жаловаться, особенно когда его язык проскользнул между его губами, чтобы испробовать твое возбуждение. «Ох, о, святые небеса!» Вздохнула ты, и твой голос дрожал, когда ты почувствовала, как его язык стал полизывать тебя. Демон издал довольное хихиканье, когда он намеренно дразнил твой клитор кончиком своего раздвоенного языка. И тут тебя осенило, что ты только что произнесла нечто глупое. «Не та область», — сдавленно хихикнул демон, и, к счастью, твои глупые слова не оскорбили его. «Но твои мысли я ценю, раз ты считаешь, что мой язык настолько божественный», — добавил он, поддразнивая тебя. Ты прикусила губу, пока он продолжал языком ласкать твою влажную плоть. Он вылизывал тебя так, словно намеревался слезать весь нектар с твоей плоти. Язык ни разу не вошел в твое голодающее лоно, но демон определенно дразнил тебя этой идеей. Все, что он делал, это языком массировал твои губы, делая это медленными, неторопливыми движениями. Нередко кончик его языка обматывался вокруг твоего клитора, чтобы и дальше стимулировать тебя. Делая это, он легонько сжимал и потягивал чувствительную точку. Своими дразнящими движениями он довел тебя почти до оргазма, как вдруг в последний момент резко отстранился. К этому времени твои ноги дрожали настолько, что только хватка демона на твоих бедрах поддерживала тебя в прежнем положении. Ты захныкала, чувствуя, что оргазма ты не достигла. Тут ты учащенно задышала, почувствовав прикосновение головки его органа к своей ожидающей вульве. Никаких сентиментальных слов, никакого предупреждения, не считая этого дразнящего прикосновения. Он просто взял тебя как свою награду. Как и в случае с глоткой, он входил в твое тело не торопясь, дюйм за дюймом, умышленно медленно качая бедрами. Не было смысла сдерживать голос, когда волна удовольствия прошлась по телу. Он действительно оказался любезным владыкой. Ты дала ему право решить, будет ли этот опыт для тебя приятным или нет. Он старался, чтобы удостовериться, что это блаженство будет обоюдным. Его хвост стимулировал твой клитор, пока он сам покачивал бедрами. Так как он до этого довел тебя почти до оргазма, сейчас ему особо не нужно было прилагать усилий, чтобы довести тебя до пика наслаждений. Владыка демонов заурчал, чувствуя сокращение твоих мышц вокруг его органа. Оргазм лишь усилил твою влажность, и демону стало легче входить в твое тело и выходить из него. Его медленные и, казалось, нежные движения остались позади. Теперь он сосредоточился на том, чтобы удовлетворить себя, но не совсем. Его хвост продолжал стимулировать твой клитор, пока он входил в твое тело. Сквозь пелену блаженства ты распознала странное ощущение в животе. С его размером, он с каждым толчком без труда нажимал на твою шейку матки. Ты чувствовала, как он ударялся о внутренний барьер, защищающий матку от внешнего мира. Этот контакт должен быть болезненным или как минимум неприятным. Но это было не так, каждый удар об этот барьер лишь посылал разряды блаженства по всему телу. Поначалу ты не понимала, что он делал. Ты думала, что он просто заглушал боль ради твоего комфорта. И тогда ты почувствовала, как его толчки стали сильнее. Ты чувствовала, как твоя матка постепенно стала поддаваться его вторжению. И тогда-то ты поняла, что он намеревался сделать. Он собирался выпустить семя прямиком в глубины твоей матки. Он собирался оплодотворить тебя. В отчаянии ты потянулась рукой назад, нащупала его бедро и попыталась оттолкнуть назад, чтобы не дать проникнуть в самое надежное место в твоем теле. Демон ответил на это довольным хихиканьем, схватив твое запястье. Используя хватку, он развернул тебя. Не выходя, он перевернул тебя на спину для большего удобства. Так ему будет проще проникать в глубины твоего тела. Все, что ты могла делать, это стонать и хныкать, когда он проталкивался внутрь. Каждым толчком он заставлял твое тело подчиниться. Сквозь пелену блаженства ты не понимала, хотела ли умолять его не осквернять твою матку или молить его осеменить тебя. Мощь его демонической порчи подчиняла тебя его воле, и ты не могла не наслаждаться каждой эйфорической секундой. «Вот так, моя зверушка, подчинись мне», — проворковал демон, вколачиваясь в тебя быстрыми и агрессивными движениями бедер. Одной рукой он нажимал на твою талию, а другой взял за подбородок. Он заставил тебя поддерживать зрительный контакт с ним, пока готовился посадить свое семя в твое самое интимное место. «Подчинись мне и прими силу, которую я тебе дарую. Породи мое дитя и получи еще большую награду», — добавил он. Его зловещий голос просто вытекал из его пасти как мед. Ты прикусила губу, глядя ему в глаза и зная, что он пытался сделать. Он не может проникнуть за последний барьер без твоего согласия. Демон не может внедрить часть себя в человеческое тело без явного одобрения. Он согласился даровать тебе силу, которую ты просила. Он обещал даровать тебе еще дополнительную силу в обмен на вынашивание его отпрыска. Такое обещание оказалось слишком заманчивым даже для тебя. Да-да, почти бездыханно пробормотала ты, давая ему разрешение оплодотворить тебя. С твоих уст сорвался стон, когда ты почувствовала, как он переступил этот последний порог. Твоя матка подчинилась ему при последнем, мощном толчке. Он проник в самые сокровенные глубины твоей матки, выпуская свое испорченное семя. Твои мышцы судорожно сокращались от собственного оргазма, когда ты ощутила жар от извержения его блаженного пика, горячего, густого и склизкого. Он полностью залил твое лоно своей демонической эссенцией, выпуская ее рывками. Ты чувствовала, как он дергался от удовольствия, опустошая себя от семени. Но когда его оргазм завершился, он не вышел из тебя. Вместо того, чтобы выйти, он просто возобновил движение бедрами. С твоих уст сорвалось отчаянное хныканье, когда удовольствие стало возвращаться. Ты не могла нарушить зрительного контакта с ним, пока он и дальше продолжал осквернять твое тело, теперь имея возможность осеменять тебя с таким энтузиазмом, с каким желал. От каждого толчка его заряд вытекал из твоего тела. Ты чувствовала, как горячая, густая субстанция размазывалась по твоей коже во время движений демона. Смесь ваших жидкостей стекала на кровать, образовывая лужу под твоим телом. Убрав руку с твоего лица, он положил ее обратно тебе на бедро. Тебя держали на месте, пока он использовал тебя как свою личную игрушку. Игрушку, которая поможет ему полностью опустошиться от сексуальных нужд, которые он сдерживал веками. Согласно условиям договора, ты отдала себя ему до тех пор, пока не взойдет солнце. Он намеревался воспользоваться этим временем по полной программе. С каждым оргазмом он выпустит свое семя прямиком в твою матку, убеждаясь, что ты родишь его отпрыска. Тебе не дадут ни минуты отдыха, пока он не удовлетворится твоим телом. В обмен на это тебе будет открыт доступ к силе, которую лишь некоторые смертные когда-либо смогли обрести, уж не говоря о правах похвастаться. Никто не посмеет усомниться в твоих словах, когда ты будешь вынашивать в своем животе отпрыска могущественного демона. Никому такое даже не снилось. Одно только это делает эту ночь стоящей всего. Но надо признать, что неустанное блаженство, что ты испытываешь, является чудесным бонусом.